Глава вторая. Петербургская драма. Петербург. Остановился я на углу караванной, откуда писал Блоку. Жду его видеть у Палкина. После ссоры с Александрой Андреевной и письма к ЛД не хотел ехать к Блоку. На углу караванной имеется в виду меблированные комнаты Бельвью, Невский проспект, дом 64/11. 1 декабря 1905 года Белый писал Блоку: «Непременно буду ждать сегодня пить чай в ресторане Палкина в 8 часов на Невском. Буду в главном зале». Долго сидел я в переосвещенном зале среди столиков, над которыми, бренча мандолинами, передергивала корпусами, затянутыми в атлас, капелла красных усатых неаполитанцев. И вижу, студент с высоко закинутой головой нащупывает кого-то за столиком. Блок. Перед ним похудевший в черном платье ЛД пробирается нервной походкой, оба издали обласкали улыбкой. В протянутой руке Саши прочел объяснение, факт приезда. Мы сели за столик, конфузясь друг друга, как дети, которым досталось. И стало смешно. Саша с юмором воспроизвел сцены в Шахматове со взрывом испанских страстей. ЛД улыбнулась. Довольно играть в разбойников. Не было объяснений. Стесняла ЛД. И, кроме того, Блок сумел точно тряпкой, снимающей мел, в этот вечер стереть все сомнения. Рисуя его, каким виделся он, без еще понимания, почему же в Шахматове был он другим. А он, вот он какой, увы, скоро опять обернулся коварным. Пережитое в Шахматове показалось химерою. ЛД встретилась с необыкновенным радушием. Александра Андреевна теперь называла меня просто Борей, доказывая, мне де жить в Петербурге, Москва де нервит, здесь де будет теплей. Все поглаживая по плечу, наклоняясь и глядя глазами в глаза, приговаривала с таким ласковым шепотом, как вам без нас обойтись, вы же наш. Бекетова, Кублицкие, Блоки расспрашивали о Сереже с участием. Думалось, летний приезд не в попад. Мне, кстати, вломились программы из собственных разговоров. Произошло недоразумение на почве нервности всех. И его я, вернувшись в Москву, непременно Сереже рассею. А объяснение с Блоком? В первоначальном варианте текста далее следовало: «Не состоялось, падало». Жест поэта, ко мне обращенный, казалось, кричал: «Я ведь знаю, с чем ты, но ты видишь, стою перед тобою с объятием, и, стал быть, я уступаю, так о чем еще?» Но здесь отступление, этот этап отношений с поэтом подам под вуалью. В него вмешаны лица, которых роль видится мне до сих пор отрицательной. Нет, я не бросаю прямых обвинений, не зная тогдашних мотивов, создавших из Блока врага. Требования себя объяснения эти лица отвергли. Да здравствует именуемая неизреченность! Судьба пошутила. В начале века я рассказал, как встал на дороге Брюсова. Не прошло и двух лет, как Блок встал на моей дороге. Была в Петербурге дама. Назову ее Ща. Мне казалось, мы любили друг друга, часто встречались. Она уговаривала меня переехать. Я ж был уверен, ее любит и Блок. Перед Ща стояла дилемма, которая из двух. Я хотел сказать Блоку, что может он меня уничтожить. Он может просить, чтобы убрался с пути. Коли нет, то настанет момент, и он близок, когда уж я буду требовать от него, чтобы он не мешал. Вот с чем ехал. Ща, таким образом, Белый обозначает Любовь Дмитриевну Блок, когда затрагивает историю своих личных отношений с нею. Уезжая из Шахматова в июне 1905 года, Белый передал Любови Дмитриевне Блок письмо с признанием в любви. В ответ она писала: «Я рада, что вы меня любите. Когда читала ваше письмо, было так тепло и серьезно. Любите меня, это хорошо. Это одно я могу вам теперь сказать. Я не покину вас, часто буду думать о вас и призывать для вас всей моей силой тихие закаты». 12 августа 1905 года Любовь Дмитриевна Блок писала Белому: «Я вас не забываю и очень хочу, как и все мы, чтобы вы приехали этой осенью в Петербург». Свидетельств проявления более глубоких чувств ее письма к Белому, предшествовавшие его декабрьскому приезду в Петербург, не содержит. Объятия поэта, открывшие мне роковой Петербург, означали одно — Боря, я устранился. Я этот жест принял как жертву, взрывом взвинченной благодарности на него отвечал, а ревнивая подозрительность, что неправильно мною понят жест Блока отсюда. Зинаида Гиппиус, моя конфидентка, в те дни мне внушает доверие, прибирая этим к рукам. Она укрепляет во мне убеждение, что я для ща и что ща для меня. Разговор с Зинаидой Гиппиус, посещение ща и простертые братски мне руки немого поэта — причины, почему иные поступки мои в эти дни диковаты, неясны. Блок, ща, ведь последнее, не объяснивший себя, меня вынудило скоро думать, что изнанка ее обходительности — эксперимент похоти. Сострадание, любопытство к мушиному туловищу с оторванной головой, чистота, спесь и поза комедиантки, взываешь к долгу без нравственность. Когда Блок разрешился поздней прямым словом «о ща», то упал повод к вражде с ним. В годах восстанавливались человеческие отношения. О достаточно активной позиции, занятой Зинаидой Гиппиус в отношении личных коллизий между Белым и Любовью Блок, свидетельствует ее позднейшее письмо от 25 декабря 1906 года к Любови Блок. «Я думаю, и давным-давно думала, все время это знала, с тех пор, как видела близко ваши глаза, что вы никогда не сможете сказать себе, понять в себе, любите ли вы Борю или нет, пока или да, или нет не воплотятся реально, то есть пока вы не воплотите того или другого по вере, честной в да или в нет. У меня точно две правды, две любви боролись в душе. Я чувствовал, что хочу обе, а они ели одна другую. Если не было у вас этого, значит, я не угадываю еще вас. Поймите, мы никогда никакой истинной любви не изменяем, мы лишь часто не узнаем ее природы, ее цвета, и пытаемся втиснуть ее не туда, где для нее святое место, а на чужое, на другую любовь, и тогда одна из них выедает другую, и мы бедны, мы во лжи. Если б вы поверили в свою любовь к Боре и дали ей ее несомненное место в вашей душе, вы сохранили бы обе полностью и святостью, только тогда. Нам часто кажется, что мы новой любви отдаем все без остатка, когда говорим ей реальное «да», совершаем поступки, как бы жизнь отдаем и тем изменяем прежнему. Это неправда. Истинное, нужное в прежнем бессмертно. Мы лишь в данный момент оборачиваем весь свет на эту новую сторону души. Все внимание, потому что ведь тут рождается. Не убивайте ничего, что хочет родиться, ищет воплотиться. Вот убивая новое, легко убить и старое. А всякая причиненная смерть приносит смерть и тому, кто ее совершает, рано или поздно, так или иначе. Я так верю в вас, что Боре, говорю, всегда одно, чтобы он ехал к вам, ясный и сильный, и с последней простотой спросил бы вас о вашей вере. Верите ли, что любите его? Да. Или верите, что не любите? Нет, будьте с ним как с равным, не жалейте его, но и себя не жалейте. Раз только Блок в эти дни объяснился со мной, посвятивший в туманы нечаянные радости. Он взял меня за руку. «Мне, Боря, надо тебе показать кое-что без мамы и, пожалуй, без Любы». Из оранжевой столовой Кублицких увел в уединение сизого своего кабинета, меня усадил на диван и сел рядом, поставив рой сбивчивых образов. Они, идея, касаются его жизненной сущности, и они, идея, связались с пахнущую лиловую фиалкою, цвет ему заменил категорию. Красное, желтое или лиловое — это значит идеализм, материализм, пессимизм. Прикасаясь к руке, он приблизил свои голубые глаза, расширяясь доверием. Цветок пахнет душно, лиловый такой и ночной. И он спрашивал, что значит вот этот лиловый оттенок среди прочих, с отливами в аметисты и в пурпур. Но синеватый, тяжелый оттенок связался мне с Врубелем. Цветок, вырастая, вел Блока в лилово-зеленые сумерки ночи. Поэт в пояснении своих ощущений прочел мне наброски поэмы «Ночная фиалка» о том, как она разливает свой сладкий дурман. Удручил образ сонного и обросшего мохом рыцаря, перед которым ставила кружку пива девица со старообразным и некрасивым лицом. В генеалогии Блока она есть прекрасная дама, перелицованная в служанку пивной, подобной бане с пауками. Бред Достоевского. Позднее служанка в поэзии Блока выходит на Невский проспект, предлагая услуги ночным проходимцам. В печати указывал я, что из розы здесь вылезла гусеница, скорлупчатые насекомые идиота. Блока же силился я прочесть без идей, только в логике ощущений. Повеял таким душным угаром, в чем я и признался ему. Он сказал мне в ответ, так что ж, хорошо. Он вполне отдался уже субъективным эмоциям, превращая обстание в материал их комедия дель'арте, комедии масок. Л.Д. явно мечтал о сцене. Блоки слушали Вагнера, еженедельно у них собиралась и молодежь, все поэтики и музыканты. У них я встречал юного говоруна со взъерошенными махрами. Студентик, махая руками, кричал за столом, со мной спорил о физике. Скоро ж Блок показал мне стихи, изумившие яркостью. Автором их оказался студентик. Так я встретился с Городецким. Здесь помню и Пяста, и Евгения Павловича Иванова. Оба студенты. Евгений Павлович Иванов, 1879-1942 годы, литератор, ближайший друг Александра Блока. Иванов меня поразил ярким цветом бородки, махрами, веснушками. Иванова Блок очень чтил. Он совсем удивительный, сильный. Спроси-ка его, он все тебе скажет, придет и рассудит. Спроси-ка. Иванов и Пяс — друзья Блока. На похоронах его Евгений Павлович Иванов подошел ко мне и, взмахнувши рукой, стер слезу со щеки рукавом. Ушел. Мы остались тут догнивать. Соединение веселой легкости с лаской было лишь авансценою, на которую влек меня Блок, а не фон отношений, последний — жуть, крадущейся катастрофы, грозящей нам с ним. Но на попытке коснуться ее Блок как бы говорил, переезжай в Петербург, тогда выясним. А улыбкой своей договаривал, будем играть, и когда игра выразится, то ее примем мы. Мережковские мне не раз повторяли. Блок развел декаденщину. А вы, Боря, с идеями, вам с ним не путь, вам путь с нами. Но путь с Мережковскими, в этом теперь убедился, не путь. В первоначальном варианте текста было «И я выдумал предлог к переезду сюда. Старик Радлов пишет к людям, могущим дать место преподавателя. Это было одним из безумий моих, было много их, и подчеркивали Мережковские». Мне не раз повторяли.